приветствую со святым праздничным сегодняшним днем. Высокоторжественный праздник, день Успения, день окончания земного пути Пресвятой Девы Марии, день ее переселения от земли к небеси, как мы поем в священных песнопениях. Господь сподобен и в этом году милости Божьей оканчивать сей святой год, ибо праздником Успения оканчивается церковный год, и с 1 сентября начинается новый церковный год милости Божией, новый круг праздников церковных, который начинается праздником Рождества Божией Матери. И так идут все праздники Господские и Богородичные, даже до праздника Успения. Ни смерть, а именно Успение, уснувшая Дева Мария. Перед нами чудная прощальница лежит Божией Матери, где на смертном одре символически изображена Пресвятая Дева Мария, окруженная святыми апостолами. И Сын ее, Спаситель, Иисус Христос, сошедший с небес, взял в руки свои душу Матери Своя, как говорится нам в акафисте Успению Божией Матери. 2000 лет почти события это случилось в Иерусалиме. Многое время прошло с этого времени. На память об этом событии свято. Святая Гефсимания в Иерусалиме хранит место пещеры, где была погребена Царица Небесная. Святой град Иерусалим свято хранит все те места, которые были связаны с жизнью Спасителя и Пресвятой Девы Марии. И на гробе Божией Матери стоит наша русская икона в золоте вся, Успение Божией Матери и чудотворная икона Святой Киево-Печерской лавры. На Руси также свято этот праздник почитания. Особо торжественно совершалось празднование Успения Божией Матери. Первый храм Киевской Руси святой князь Владимир основал в честь Успения Божией Матери, каменный первый храм на Княжьей горе, который стал называться в народе десятинным храмом, ибо десятая доля государственного дохода вся отдавалась на богоугодные дела и на содержание храма Божия. Где бы ни основывался на Руси город или монастырь, кругом освящался храм Успения Божией Матери. Так, знаменитая Киево-Печерская лавра, ей сердцем лавры был Успенский собор, чудесно построенный при помощи Божией Матери, преподобными отцами нашими Антонием и Феодосием. Преподобный Антоний благословил строительство этого чудного собора. Преподобный Феодосий продолжил строительство этого собора. А преемник уже преподобного Феодосия освятил этот чудный собор, куда бы ни перенесены мощи преподобного Феодосия. И чудотворная икона Божией Матери Успения, которую сама Дева Мария даровала в Константинополе, в Царьграде, 12 братьям-грекам-строителям Успенской церкви. Они из далекой Византии принесли эту чудотворную икону Успения Божией Матери на землю русскую. Троица Сергиевой лавры, посреди лавры, возвышается величественный Успенский собор, посвященный Успению Божией Матери. Московский Кремль, столица Отечества нашего русского государства в Москве, также венчается, как сердцем, Успенским собором Кремля, где находятся основные мощи святителей московские, иконы Владимирской, иконы Божией Матери Чудотворной. И величайшие святыни собраны в Патриаршем Кафедральном соборе Успенском в Московском Кремле, далеких Соловках Успенский собор, храм надратный украшает обитель святую. Далекий Валаам Успенский храм Гефсиманского скита украшает этот чудивный чудный остров и другие храмы. Наша Святогорская обитель Успенская, там же величественный собор Успенский украшает эту святую обитель. Какая была мерзость запустения в этом соборе! Как безбожники поиздевались, разорили этот собор! Кинотеатр, как духовку сатанинскую, сделали внутри собора. Пришло время, и поразился я, все размелимое. Все вынести, всю эту бесовскую духовку из собора. И вновь во всем величии открылся Успенский собор. Паникодило сияет, мрамором все отделано, и служба Божия совершается, престол освящен. Честь Успения Божией Матери сегодня, братья, Святогорской обители празднует свой престольный день в обновленном Успенском соборе. Многочисленные храмы Успения Божией Матери на Руси, в селении, в городах, знаменитый Успенский собор Владимира города, белокаменный, который расписывал преподобный Андрей Рублев, в этом храме зайдешь, величие древности поражает. По неволе становишься маленьким таким человеком перед величием истории, ту, которую хранят стены этого величественного Успенского собора. Домом владычицы названа земля русская от князя Владимира. И мы живем все в доме Божией Матери, люди земли русской, под покровом Царицы Небесной. И как дети приходят к матери своей, так и мы в сегодняшний день пришли к матери своей, ко гробу Божией Матери, ко святой плащанице, помолиться, почтить память матери нашей духовной, Пресвятой Девы Марии, попросить ее помощи и заступления, ибо в Успении она нас никогда никого не оставляет, как поются священные песнопения. Матерь Божия нас собрала сегодняшний день под своды сего священного храма. И дай Господи, чтобы Матерь Божия не оставляла свой дом земли нашей русской, чтобы Матерь Божия обители наших русских умножала и хранила от всякого зла, чтобы братья и сестры, посвящающие себе Богу, совершали великую монашескую молитву о всем мире, чтобы Матерь Божия не оставляла семьи наши, семья малая, церковь духовная, особое тоже благословение Божие на семью. Взяли крест семейной жизни, торжественно, без литья, спокойно его величественно нести. Вот, чтоб Матерь Божия хранила наши дома, нас всех близких и знакомых, чтобы Матерь Божия врагов наших смиряла, недоброжелателей, зложелателей, тайных врагов, убийц и ненавистников наших, чтобы Матерь Божия всех разумила, чтобы никого, никто не остался погибшим, но все, чтобы спаслись молитвами и предстательством Царицы Небесной. С праздником сегодняшнего дня, Успение Божией Матери, всех приветствую. Дай Господи, чтобы и нас всех Матерь Божия не оставила, но пребывала с нами не только здесь, но и в будущей жизни. И на страшном суде Сына Ее, чтобы она была ходатайца, молитвенница и помощница всем нам, приведя всех нас в Царствие Небесное. Аминь.